357. Бурусвати знает, насколько реально проявляются тонкие существа. Люди думают, что такие явления происходят лишь через эктоплазму медиумов, но нужно иметь в виду и другие разновидности таких видений. Так они могут быть видимы через ясновидение, в котором не эктоплазма, но непосредственное зрение четвертого измерения проявляется. Также можно наблюдать, насколько некоторые видения привязываются к определенным местам. При этом действует энергия, которая наслоилась на предметах преимущественно в старинных строениях. Можно привести шутливые сравнения. На долго ношенной одежде легко угнездятся микроорганизмы, и таким образом предмет как бы оживает. Такие же наслоения покрывают стены строений. Явление тонких существ подбирает соответственные слои такой материи и усиливает свои проявления. Люди нередко жалуются на отсутствие видений, но они забывают, что они сами не обращают внимания на значительные феномены. Люди нередко видят человеческие облики среди дня, которые исчезают мгновенно. Конечно, люди находят много мертвенных объяснений и не задумываются над истинными причинами проявлений. Приходит время, когда необходимо приблизить тонкий мир к Земле, но невозможно это произвести без согласия человечества. Люди, те, которые даже готовы признать тонкий мир, желают, чтобы произошло какое-то грандиозное потрясение, которое мгновенно преобразило бы всю жизнь. Наша помощь требует человеческого сотрудничества. Люди должны допустить существование тонкого мира. При этом они должны освободиться от суеверий и ханжества. Такие ехидно разрушают религии и лишают людей сознательного приближения к тонкому миру. Не подумайте, что мы преувеличиваем значение суеверий и ханжества. Жизнь большинства людей основана на этих предрассудках. Так они сами лишают себя свободы мышления. Они настолько полны невежественных предпосылок, что сами закрывают глаза и уши на самые явные проявления. Чтобы видеть, нужно допускать, но при отрицании затуманивается самый острый глаз. Но, с другой стороны, нельзя внушать себе мнимые видения, значит, остается золотая середина, о которой уже сказано в других книгах. Такая середина допускает и не воздействует. Она вовсе не легка, ибо требует утончения сознания. Мыслитель поучал, чтобы не боялись срединного пути.